Глава вторая. Взгляд на Москву. Но вот уж близко, перед ними, уж белокаменной Москвы, как жар крестами золотыми, горят старинные главы. Александр Пушкин. У кого из нас нет любимой, если не страсти, то, по крайней мере, маленькой страстишки или слабости, которую мы лелеем и тешим, как избалованное дитя. Один любит похвастаться своим домом, по милости которого у него все именье в закладе. Другой платит втридорога за какую-нибудь золотую табакерку величиною в сундук, из которой он никогда не будет нюхать, но которая ему необходима, потому что у него целая коллекция точно таких же уродливых и неуклюжих табакерок. Третий разоряется на рысаках, прославляющих его имя на бегу, а ездит сам на клячах, которые, по крайней мере, выполняют свое лошадиное назначение, то есть возят того, кто их кормит. Четвертый щеголяет необыкновенным покроем своих платьев и готов нарядиться шутом для того только, чтобы не походить на других. Пятый любит ездить по гостям, с утра до вечера таскается с визитами, а так как в Москве иного визита нельзя сделать без подставных лошадей, то он убивает последнюю копейку на то, чтобы держать лишнюю четверню и каждый год менять свой экипаж. Шестой не ездит в гости ни к кому, но зато не пропустит ни одного публичного собрания, ни одного гулянья, ни одного народного сходбища. И даже трудно поверить, однако же это правда, ни одних похорон. Вы встретите его везде, где только есть люди, для чего бы они ни собрались. Веселиться или горевать ему все равно. Этот жить не может без театра. Не то чтобы он очень любил театр, а потому что привык к своим абонированным креслам, потому что может сказать с гордостью: «Я сижу на них 15 лет сряду». Посадите его на другие, и он не станет узнавать актеров, не будет понимать, что они говорят, зачахнет, умрет со скуки. Тот любит каждый день приехать в английский или дворянский клуб, походить по комнатам, посидеть попеременно подле каждого карточного стола, посмотреть, как играют на бильярде, вздремнуть в газетной комнате за инвалидом и ехать в первом часу домой с усладительной надеждой, что завтрашний день пройдет для него так же приятно, как прошел этот настоящий, и как, вероятно, прошли и все прочие дни его деятельной и полезной для общества жизни. Я думаю, нетрудно догадаться, что я говорю все это для того только, чтобы приготовить читателей к собственной моей исповеди. Что грех таить? И у меня также есть господствующая слабость. Я люблю показывать Москву, да еще с каким кокетством, с какой сноровкою. О, в этом уменье выказать товар лицом я не уступлю не только самому бойкому гостинодворцу, но даже любой московской барыне, когда она в первый раз знакомит со светом свою милую Зенечку, Катиш или Мими, которая была бы очень завидной невестой, если бы у нее не было четырех сестер и пяти братьев. Вы не можете себе представить, как я забочусь о том, чтобы показать Москву с самой выгодной для нее стороны. Как стараюсь соблюдать эту необходимую постепенность, посредством которой возбуждается сначала внимание, потом любопытство, а там удивление и, наконец, полный восторг. Конечно, все это стоит мне больших хлопот, но зато, как я бываю счастлив, когда достигну моей цели, с каким восхищением, с какой гордостью смотрю я на иноземца, пораженного красотою и величием моей Москвы. Да, моей. В эту минуту мне кажется, что Москва моя, что я сам Москва, что он удивляется мне. Вообще, я показываю Москву охотнее иностранцам, чем своим. Если свой приехал из провинции, а особливо из Казани или Одессы, то он не слишком восхищается Москвою, во-первых, потому, чтоб не уронить своего собственного достоинства, а во-вторых, потому, чтоб не выказать себя провинциалом, который всему удивляется. Если же он приехал из Петербурга, то рассудите сами, может ли он любоваться Москвою? Конечно. Москва называется столицею. Она многолюднее Новгорода, побольше Твери, покрасивее Торжка, а все-таки провинциальный город. Правда, есть много исключений, не все так думают. Но мне как-то чаще удавалось встречаться с людьми, которые весьма легко поговаривают о нашей Белокаменной и даже не верят, что мы в Москве, не дать не взять, как они в Петербурге, пьем цельное шампанское вино, нюхаем неподдельный французский табак и точно так же, как они, едим прискверные устрицы. В прошедший понедельник рано поутру получил я от моего старинного приятеля, живущего в Смоленске, письмо. Он рекомендует мне в этом письме одного путешественника, господина Дювернье, который едет взглянуть на Москву. Тут же приложена была небольшая записка на французском языке от самого господина Дювернье. Он уведомлял меня, что вчерашнего числа, поздно ночью, не доехав до Москвы, остановился в Кунцеве у своего единоземца господина Д., который нанимает там дачу. В заключении своей записки он просил меня уведомить его, когда может ко мне приехать. Вот, — подумал я, — прекрасный случай пощеголять Москвою. Этот француз приехал ночью, не видел еще Москвы, следовательно, увидит ее так, как я хочу. Да только вот беда. Смоленский-то въезд больно плох. Что за улица, какие пустыри, вида никакого, дома прескверные. Первое впечатление будет самое невыгодное, а для француза это все. Нет, уж так и быть, лошади у меня добрые, прокачу его порядком. Я отдал кое-какие приказания моему Никифору, велел заложить коляску четверней в ряд и отправился. Я застал господина Дювернье за утренним туалетом. Он очень извинялся, что позволил себя предупредить, и вообще показался мне весьма умным и любезным человеком. Я пригласил его к себе на русский стол и предложил отправиться до обеда вместе со мной смотреть Москву. Когда мы выехали на Смоленскую дорогу и стали приближаться к заставе, я сказал ему: «Знаете ли что? Теперь еще рано, утро прекрасное. Чем нам ехать прямо в город, не лучше ли взглянуть на его окрестности? Здесь же пойдут места гористые, с которых весьма приятный вид на Москву». «Очень рад», — отвечал француз, — «я совершенно в ваших приказаниях». «Ступай направо», — закричал я кучеру. Мы свернули с большой дороги, проехали шибкой рысью мимо скотного двора, переправились подле мельницы через речку Сетунь, которая в этом месте впадает в Москву-реку, и стали подниматься в гору. Сначала мы не видели ничего, кроме мелкого кустарника и глинистых бугров, посреди которых прорезывалась довольно плохая дорога. Потом, когда поднялись на первые возвышенности Воробьевых гор, налево стали обрисовываться на самом краю горизонта отдаленные части города. Ближайших не было еще видно. Но мой путешественник, как будто бы предчувствуя, что перед ним готова открыться великолепная картина, не спускал глаз с левой стороны нашей дороги. Мы въехали по узкой дорожке в мелкий, но частый лес. Вот он стал редеть. Дорожка круто поворотила влево. Мы выехали на открытое место и третья часть Москвы со всеми своими колокольнями, церквами и каланчами, которые так походят на турецкие минареты, разослалась, как нарисованная под нашими ногами. Впереди всего подымался Новодевичий монастырь со своими круглыми башнями и высокую колокольнею. Посреди необозримых лугов тихо струилась в своих песчаных берегах капризная Москва-река, то приближалась к подошве Воробьевых гор, то отбегала прочь, то вдруг исчезала за деревьями, которые росли кое-где по скату холмов. Как в волшебной опере менялись поминутно декорации этой обширной сцены при каждом повороте дороги, при каждом изгибе гор Москва принимала новый вид. «Это прелесть! Чудо!» — вскричал Дювернье. «Я готов встать на колени перед Москвою!» Я чуть было не вымолвил: «Нет уж, это слишком много, мне совестно», но опомнился и не сказал ничего. «Впрочем, все это, — прибавил через минуту путешественник, — вероятно, один оптический обман. «Меня обдало холодом. Как?» — вскричал я. «Да», — продолжал Дювернье, — «я был в Константинополе. Издали это великолепнейший город в мире, а въезжайте в него — скверные улицы, безобразные дома, гадость, грязь». «Да что же общего, — спросил я, — между Константинополем и Москвою?» «Как что общего? Да что ж такое ваша Москва? Сотни две барских огромных домов, несколько тысяч деревянных домиков, рядом с дворцами хижины, множество церквей, какой-то странной азиатской архитектуры. Одним словом, не город, а собрание деревень. Это известно. У вас в Париже, вероятно, это знают из путешествия Алиария», — сказал я почти с злобной улыбкою. «Путешествие Алиария» — книга немецкого ученого Адама Алиария Эльшлегера 1603-1671 годы, описание путешествия в Московию и через Московию, в Персию и обратно, 1647 год. Алиарий побывал в России в 1633-39 и в 1643 годах. «Да разве Москва походит на европейский город?» — спросил с удивлением Дювернье. «И да, и нет. Да вот вы сами это увидите». Я замолчал. Нас быстро провезли мимо Васильевского, и я не обратил даже внимания на то, что путешественник был поражен необычайной красотою этого загородного дома. Мне кажется, я даже не отвечал на его вопрос, кому принадлежит этот замок. Одним словом, я просто сердился и молчал, вплоть до Калужской заставы. Да и неудивительно. После такой личной обиды не скоро успокоишься. «Вот и Москва», — прошептал Дюверне, когда опустился за нами шлагбаум. «То есть мы въехали в одно из ее предместий, — сказал я, — в котором, как вы видите, нет еще настоящих городских домов. Все эти небольшие домики с обширными садами можно скорее назвать дачами, чем домами. Вот налево нескучный сад. Вам надобно побывать в нем, он очень живописен». «Что это за монастырь? — спросил путешественник, взглянув направо. «Это Донской монастырь. Он основан в 1596 году в память победы, одержанной царем Федором Иоанновичем над Крымским ханом. Следовательно, существует только 246 лет. У нас в Москве есть монастыри несравненно древнее и любопытнее этого. Вот, например...» «Какой великолепный дворец! — прервал мой француз. — Какие принадлежности, какой двор! Это летний дворец русской императрицы. Из его сада прекрасный вид на Москву-реку. «А это также дворец», — сказал Дювернье, указывая на Голицынскую больницу. «Нет, это больница». «А это что за великолепное здание?» — спросил он через полминуты. «Больница». «Ого!» — прошептал француз. «Извините», — сказал он, помолчав несколько времени. «Я надоедаю вам моими вопросами. Сделайте милость. Позвольте спросить, что это за огромный дом? Больница?» «Ну, вашим больным жить хорошо. Я уверен, что вы это повторите в настоящем и буквальном смысле, когда заглянете во внутренность этих заведений». «Три больницы, похожие на дворцы, и все три почти сряду», — шептал путешественник. «Есть недалеко отсюда и четвертая». «Следовательно, эта часть города исключительно назначена для человеколюбивых заведений?» «О нет, и в других частях города есть странно приимные дома и больницы, ничем не хуже этих». «Вот это прекрасно!» — сказал Дювернье. «Это признак истинного просвещения. Это делает честь Москве». Летний дворец русской императрицы, Александринский дворец. Три больницы, кроме Голицынской и Первой Градской больницы, Загоскин, вероятно, имел в виду здание Мещанского училища и купеческой богадельни, бывший дом Полторацкого, Ленинский проспект 4, четвертая больница, вероятно, Петропавловская, на Павловской улице. Через несколько минут мы выехали на Полянскую площадь. Я велел повернуть по Козьмодемьянской улице на Каменный мост. Так как эта часть города не из самых красивых, то я заговорил с моим товарищем о Париже. Француз закипел, начал мне рассказывать о своей столице всего просвещенного мира и вовсе не замечал, где мы едем. Я оставил его в этом восторженном положении до тех пор, пока мы ехали до Каменного моста. Тут я велел остановиться и сказал ему: «Посмотрите направо». Дювернье поднял глаза и ахнул. Перед ним Москва-река в гранитных берегах с широкой набережной с красивыми чугунными решетками. За набережной с одной стороны громада каменных зданий и длинный ряд кремлевских садов, с другой, как целый город, колоссальный воспитательный дом. За ним, уставленный каменными домами, красивый холм, который, впрочем, я не люблю называть по имени. А посреди зеленая гора, подпертая высокими стенами, опоясанная цепью башен и увенчанная святыми храмами, под благодатной сенью которых возвышаются чертоги царские и древние терема. Это священная колыбель всех царей православной и могучей России. «О, как это прекрасно!» — вскричал Дювернье. «Это Кремль?» «Да», — отвечал я, — «это наш русский Капитолий, наш Кремль, которого не могли разрушить ни татары, ни поляки, ни французы», — сказал с улыбкой путешественник, — «вы напрасно их обвиняете». Однако ж в 12-м году они хотели подорвать весь Кремль, — прервал Дювернье, — обвиняйте в этой не слишком европейской попытке не французов, а того, кто привел их в Москву. Мы взрываем крепости, но дворцы, исторические памятники и стены, за которыми не спрячешься от ядер, мы уж, конечно, разрушать не станем. «Сказал бы я тебе и на это кое-что, — подумал я, — да ты любуешься Кремлем, так Бог с тобой». Красивый холм, вшивая, швивая горка, возвышенность за Яузой у впадения ее в Москву-реку, район современной улицы Володарского. Подорвать весь Кремль. Кремль был взорван арьергардным отрядом маршала Мортье в ночь с 10 на 11 октября 1812 года. При этом были разрушены и повреждены некоторые башни, часть стен, арсенал, звонница, отчасти сенат, восстановленные в 1816-17 годах под наблюдением Соколова. «Знаете ли, — продолжал француз, — что это все так прекрасно, так живописно, что я, может быть, предпочел бы Москву многим европейским городам, если бы она была хоть несколько многолюднее, а то, мне кажется, извините, улицы ваши очень пусты». «Злодей! — подумал я. Заметил, как заметил! Да постой же, я попотчую тебя народом!» «Держи правее по набережной! — закричал я кучеру. — На Москворецкий мост!» Когда мы переехали через этот красивый мост и стали подниматься вверх по Москворецкой улице, Дювернье заметил, что тут вовсе нет недостатка ни в проходящих, ни в проезжающих. Первый предмет, который обратил на себя все его внимание, был Покровский собор, который мы привыкли называть Василием Блаженным. «Что это?» — вскричал он. «Я в жизнь мою ничего подобного не видел. Это ни на что не походит. Это так пестро, так тяжело, а чрезвычайно любопытно». Он не успел еще наглядеться на этот чудный памятник XVI столетия, как мы выехали на Красную площадь и остановились подле Лобного места, против самой Ильинки, которая была вся запружена экипажами и народом. «Вот, — сказал путешественник, — вот это жизнь, движение! И это бывает здесь каждый день?» «Разумеется. Здесь средоточие московской торговли. На Кузнецком мосту экипажей несравненно больше, но зато менее народу». «Какая странная противоположность. Здесь везде движется народ, везде заметна деятельность, суета, а там, где мы ехали...» «Да мы ехали за Москворечьем. Там живут по большей части наши русские купцы, которые ведут жизнь тихую и сидячую. Жены их не любят шататься по улицам, и ворота их домов всегда заперты. Вы можете даже поэтому тотчас отличить купеческий дом от дворянского». При том же, большая часть обывателей Замоскворечья с утра до вечера здесь. «А!» — подхватил француз, обратив, наконец, внимание на ряды. «Так это-то ваш базар! Он необъятен. Он, как видите, занимает всю площадь. Эта колоссальная группа, которая стоит против самой его середины, изображает спасителей России в 1612 году, князя Пожарского и гражданина Минина. Теперь, если хотите, мы поедем в Кремль». «Позвольте еще один вопрос. Что значит это... каменное, круглое возвышение, похожее на огромную кафедру?» «Это лобное место, на котором в старину рубили головы?» — прервал с живостью француз. «Так точно! Вот здесь вводили на него преступников. Вот там, вероятно, лежала роковая плаха. Да-да, непременно там. Посмотрите! Замечаете ли вы на этих камнях следы кровавых пятен? О, я не забуду этого в моих записках. Какая странная вещь наше воображение!» — продолжал Дювернье, не давая мне вымолвить ни слова. «Один взгляд на исторический памятник, и минувшие века восстают из своего праха. Времена варварства, пыток и казней — все оживает перед вами. Поверите ли, Мне кажется, я вижу на этом отвратительном эшафоте целые груды отрубленных голов, обезображенные трупы. «Да успокойтесь», — сказал я, — «на этом лобном месте никого не казнили. С него объявляли только царские указы и совершали молебствие». Мой француз успокоился, и когда мы подъехали к Спасским воротам, он спросил меня: «Почему все входят в эти ворота с непокрытой головою?» «Быть может, от того, что тут чудотворный образ», — отвечал я, — «или, если верить народному преданию, это делается потому, что князь Пожарский, освободив Москву, вошел Спасскими воротами в Кремль». «Я всегда уважал народные обычаи», — сказал Дювернье, — «и весьма охотно снимаю вместе с вами мою шляпу». Мы въехали в Кремль. Вышли из коляски, обошли кругом все соборы, поглядели на Ивана Великого, подивились царь-колоколу, который по воле ныне царствующего императора явился, наконец, на свет Божий, взглянули на огромную пушку и молча прошли мимо тех самых пушек, которые некогда громили всю Европу, а теперь лежат себе преспокойно на деревянных подмостках и не обижают никого. Не знаю, догадался ли мой француз, что эти пушки ему сродни. Только он что-то очень на них косился, однако ж не спросил меня, почему они, сердешные, выставлены на показ целому миру и лежат без всякого приюта. Пушки, которые некогда громили всю Европу, трофейные французские пушки, были собраны в Москве для изготовления из них триумфальных монументов. Часть из них была выставлена на специальном постаменте вдоль фасада арсенала. Когда мы пересмотрели все — арсенал, сенат, терема, Николаевский дворец, монастыри Чудов и Вознесенский, Грановитую и Оружейную палаты — то подошли к самой закраине Кремлевской горы. Дювернье взглянул и обомлел от восторга. Я не буду описывать этот неизъяснимо пленительный вид с Кремлевской горы на все Замоскворечье. Кто из москвичей не бывал в Кремле? А кто вовсе не знаком с Москвою, тот, право, может в нее приехать для того только, чтоб полюбоваться хоть раз в жизни этою очаровательную панорамою. Когда мы сели в коляску, и я приказал кучеру ехать Троицкими воротами на Маховую, Дювернье объявил мне, что он без ума от нашего Кремля. «Да вы видели его в будничном наряде», — сказал я. «Теперь в нем все мертво и тихо. Нет, вы посмотрели бы его при русском царе. О, вы не можете себе представить, как прекрасен этот Кремль, когда державный его хозяин посетит свою Москву. Эта дворцовая площадь, на которой теперь так пусто, покроется и закипит вся народом, из которого многие ночевали на этой площади для того только, чтобы занять повыгоднее место и взглянуть лишний раз на своего государя. Вы посмотрели бы на Кремль тогда, как загудит наш большой колокол, и русский царь, охваченный со всех сторон волнами бесчисленной толпы народа, пойдет через всю площадь совершать молебствие в Успенском соборе». «Как?» — прервал Дювернье. «Да неужели ваш государь идет по этой площади пешком при таком стечении народа?» «Да-да, пешком, и даже подчас ему бывает очень тесно». «Что вы говорите? Но, вероятно, полиция? Где государь, там нет полиции». «Помилуйте, да как же это можно? Идти посреди беспорядочной толпы народа одному, без всякой стражи?» «Я вижу, господа французы», — сказал я, взглянув почти с состраданием на путешественника, — «вы никогда нас не поймете. Нашему царю стража не нужна, его стража — весь народ русский. «Удивительно!» — прошептал Дювернье. «Но, надобно признаться, я вижу и слышу здесь такие неожиданные для меня вещи, такие странности, каких вы не видите и не слышите в Париже? Да так и быть должно. Ведь и все путешествуют для того, чтобы слышать и видеть что-нибудь новое». Мой путешественник согласился с неоспоримой истиной этого заключения и замолчал. Мы отправились по маховой к охотному ряду. Я показал моему товарищу крытую площадь, которую мы называем манежем, наш великолепный университет, благородное собрание, в котором зал едва ли не один из лучших по всей Европе, и большой театр, в котором парижская опера может поместиться как в самом просторном футляре, потому что наш московский театр целым аршином шире знаменитого Сен-Карло. Сен-Карло — театр в Неаполе, 1737-1816 годы. Потом мы выехали на Никольскую площадь и повернули Кузнецким мостом на Тверскую. Мимоездом Дювернье любовался также нашими водометами, которые, украшая площади кругом Кремля, поят всю Москву такой чистой и здоровой водой. Когда, проехав всю Тверскую до Страстного монастыря, мы повернули по бульвару к Никитским воротам, Дювернье удостоверился самой очевидностью, что в Москве гораздо более огромных барских домов, чем он думал, и что во многих и весьма обширных ее частях не только нет хижины, но даже ни одного деревянного дома. А когда мы проехали всю Поварскую, то он согласился со мною, что наши оштукатуренные или просто выкрашенные деревянные дома, построенные по всем правилам изящной архитектуры, несравненно красивее этих шестиэтажных полукирпичных и полудеревянных изб, которыми наполнена вся Германия. Я приехал с моим гостем домой, совершенно довольный нашей прогулкой. Но настоящее и полное торжество ожидало меня за обедом, за которым Дювернье объявил мне торжественно, что русская янтарная уха из свежих стерлядей и жирных налимов вкуснее всех возможных супов, даже и французских. А Москва прекраснее, живописнее и разнообразнее всех известных ему городов, разумеется, исключая Парижа, с которым, несмотря на его грязные улицы, ничто в мире сравниться не может.